Глава 11. Старый знакомый. До Борграда было не более 7 дней пути, и вся наша честная компания ехала вот уже 5-е сутки, развлекая себя в дороге подслушиванием постоянных перепалок Златы с Яромиром, что периодически вспыхивали на всем протяжении их совместного путешествия. Точнее, говорила, а порой и кричала в основном одна Злата, поначалу даже не признавшая в этом высоком, широкоплечем, статном муже в чистой одежке да с подстриженной гривой русых волос, что подъехал вместе с Ратибором к северному входу Мирграда, того самого неопрятного пропойцу, которого совсем недавно охаживала в четырех копытах мокрой тряпкой по голове. В начале пути она демонстративно молчала и игнорировала Яромира, усиленно делая вид, что не замечает его присутствия в своей компании. Но потом, в конце концов, не выдержала и начала потихоньку задирать его, стараясь уколоть побольнее. Яромир же в основном угрюмо отмалчивался, но иногда все же взрывался, награждая Злату лестными сравнениями с курицей, мокрицей, жабой, выдрой, кикиморой да кукушкой, что доводило ее мгновенно до белого коленя. «Мне кажется, друже, или она сама на грубость нарывается с его стороны? Специально, так сказать, его цепляет?» — поинтересовался тихо Ратибор у Мирослава, поравнявшись с ним. «Нам кажется, это обоим рад», — хмыкнул удивленно Мирослав. «Походу, неравнодушна она к нему, не? Непонятно только, расцеловать она его хочет или придушить?» «Полагаю, она и сама не знает ответа на этот вопрос». «Пока еще не знает. Что думаешь по этому поводу, Емеля?» «Никогда прежде я не видел сестру такой, Мирослав. Не могу понять, что с ней. Как с цепи сорвалась?» «Зелен ты еще, Емеля. Ох, зелен!» «Ой, ну вы оба прям умудренные жизненным опытом седые старцы по сравнению со мной». «Так и есть, Емеля, так и есть». «А Злата тебе никого не напоминает, друже? По-моему, она чем-то похожа на Баянку». «Да, есть что-то схожее. Недаром Яромир так смотрит на нее порой». «А кто такая эта Баяна?» Емельян вопросительно уставился на двух друзей. «Жена Яромира». «Та самая, которая погибла?» «Да, у него жен больше не было, Емеля». «Ясно». На исходе 5-го дня пути въехала наша компания в небольшую деревню под названием Зябкино, что выросла аккурат у них на дороге. Деревушка насчитывала всего несколько домов, и самым примечательным в ней был постоялый двор «Дальняя дорога», раскинувшийся на самой ее окраине и представлявший собой добротное просторное двухэтажное строение, сложенное из крупных сосновых бревен. Собственно, все жители Зябкино и работали как раз на хозяина этого трактира. Мефодия, поставляя ему мясо, дичь да овощи с ягодами, фруктами и зеленью разной, что выращивали на своих небольших хозяйствах, да в лесу добывали. Самому Мефодию, крепкому мужчине среднего роста, с темными густыми волосами и такой же небольшой бородкой, недавно перевалило за 50, и он благодарил всех богов за то, что дожил до этого возраста. Ведь, вспоминая свою бурную молодость, сейчас, с высоты прожитых лет, он хорошо отдавал себе отчет в том, что мог бы легко не дожить и до 20. Бурная молодость, она такая, зараза. В самой таверне «Дальняя дорога» сейчас было не особо многолюдно, но народ все равно сидел. Несколько путников, направляющихся из Мирграда в Борград или обратно, пара охотников на куниц, да несколько местных мужичков, коих Мефодий хорошо знал, как своих постоянных завсегдатаев, любящих вечерком заглянуть к нему на пару-другую кружек медовухи. «Все, в принципе, неплохо у меня складывается, определенно». Дума Мефодия прервал топот копыт нескольких лошадей за окном и приглушенные голоса, мужские и один женский. «Кто-то приехал, это хорошо. Всякому постояльцу мы рады тут. Все же хорошее место для таверны я выбрал. Прямо на пути из Мирграда в Борград. Не самая ходовая дорога, конечно, ведь Борград не бог весть какой город-то большой, в отличие от того же Мирграда. Ну и не самое худшее местечко у меня под трактир, это уж точно. Усталый путник мимо не пройдет. Ладно, и кого это там, интересно, принесло на ночь глядя?» Дверь в дальнюю дорогу со скрипом отворилась, и в таверну вошли четверо мужчин и одна девушка. Трое из новоприбывших, несомненно, являлись, несмотря на свою молодость, профессиональными бывалыми воинами. Двое из них были просто исполины, огромного роста, с могучим телосложением, касая сажень в плечах. Один, русый, в руке небрежно нес свой двуручный палаш. Второй же здоровяк, что был даже чуть покрупнее первого, с копной рыжих волос и такого же цвета небольшой бородкой, двуручную секиру, которую совершенно явно пускал в ход с пугающей регулярностью. Третий витязь был поменьше первых двух, но также отменно сложен с двумя одноручными клинками за спиной. Сопровождали их молодые парень с симпатичной юной девушкой с роскошными золотистыми волосами, похоже, что родственники, ибо было в их чертах что-то общее. Быстро окинув своим наметанным взглядом новоприбывших, трактирщик Мефодий, благодаря своему немалому житейскому опыту, тут же предположил, что трое воинов сопровождают куда-то этих двух молодых. А также про себя подумал, что перейти дорогу кому-то из этой троицы не хотел бы. Мефодий никогда не был трусом, и за свою жизнь ему доводилось не раз отстаивать право на существование с оружием в руках. Но он всегда объективно оценивал свои силы и прекрасно понимал, что шансов в случае чего у него нет никаких. Даже против самого мелкого из этого трио. «Хозяин!» — пробасил громогласно рыжеволосый великан на всю таверну. «Коней наших накормить и напоить! Мы же за этим столиком плюхнемся!» И вся только что прибывшая компания быстро расположилась за дальним продолговатым массивным дубовым столом, что стоял у стены. «Кваса нам! Фруктов каких, юной княгини! Да поесть, сообрази чего-нибудь сытного, чтобы недолго ждать только было! Проголодались мы не на шутку с дороги! Прямо сейчас есть пара рябчиков копченых, да поросенок скоро дожарится, минут через пять. Еще есть яблоки с грушами, салаты из овощей и зелени, щи да говяжья похлебка». Мефодий быстро подлетел к столику гостей оформлять заказ. «Тащи все!» Рыжий исполин сказал, как отрезал. «И что там с комнатами у тебя? Три свободных найдутся? Одну для юной феи и пару комнат для нас четверых». «Все есть, сделаем. Только гхм!» Мефодий смущенно кашлянул. «Времена нынче тяжелые. Не могли бы вы вперед заплатить, так сказать?» И тут же осекся, ибо Ратибор, а рыжеволосый гигант был никто иной, как он самый, собственной персоной, уже катнул ему по столу две полновесных золотых монеты. Трактирщик мгновенно схватил их своей загребущей рукой, быстро попробовал каждую на зуб, убедился, что они из цельного золота, и тут же расплылся в угодливой улыбке. «А день-то, пожалуй, удачно заканчивается», — довольно подумал Мефодий. «Таких щедрых посетителей он страсть как любил». «Все сделаем, не извольте волноваться». Низко кланяясь, трактирщик чуть отошел от стола и прокричал громко двум своим помощникам из местных, Уславе и Варнулу, сестре и брату, что трудились у него в таверне. «Вы все слышали? Рябчиков тащите сюда. И кваса свежего. Живо!» «Варнул, о лошадях путников не забудь опосля позаботиться». «И мне пивка еще кувшинчик. Или вина. Чего есть-то?» — подал несмело голос Емельян. «Да все есть». Мефодий выжидательно на него уставился. «Тогда все и неси. По кувшинчику и того, и того. Сделаем». «Странно». Злата ехидно усмехнулась. «Я думала, что у нас только один пьяница в компании. А оказывается, их у нас двое». «В горле что-то пересохло. Видимо, с дороги», — оправдываясь, смущенно пробормотал Емельян. «Смотри, братец, будешь налегать на спиртное, закончишь свои дни под лавкой или в канаве какой. Вот как приятель твой, Забулдыга. Скажите, вы часто ведь ночевали в канавах?» — язвительно обратилась неугомонная Злата к Яромиру. «Регулярно». «Ну вот», — заливисто прыснула со смеху юная княжна, что и требовалось доказать. Тем временем заказанные блюда начали подносить к столу, и наши путники приступили к вечерней трапезе. Умяли дичь с салатиками, похлебкой да фруктами наши гости, конечно, быстро, но там подоспел еще и поросенок, вполне себе, как оказалось, внушительных размеров, и дело пошло еще веселее. Злате принесли яблочного сока, Мирославу, Яромиру и Ратибору по кувшинчику кваса, и лишь один Емельян решил, что хватит с него трезвых будней, да принялся налегать на вино с пивом, усиленно мешая их между собой. Вполне естественно, что вскоре лыка он уже особо не вязал, так как совершенно явно не был закаленным бойцом в употреблении спиртных напитков. «Ратибор, ик! Эй, Ратибор!» — громко обратился он, наконец, к хмуро взирающему на него из-под лобья рыжему исполину. «Я пью, и я счастлив. В смысле, пью, потому что счастлив. И счастлив, потому что пью. Ну, ик, ты меня понял». «Яснее некуда». «Ты такой сообразительный сегодня, Рад. Можно ведь я буду называть тебя тоже Рад? Мы ведь друзья». «До гроба». «А может, выпьем со мной, Ратиборушка, а? Ты же говорил, что когда счастлив, то можно...» «А я что, похож сейчас на счастливого?» «Так ты что, Ратибор, несчастен?» Емельян чуть не прослезился от такой вопиющей, на его взгляд, несправедливости. «А ну, поведай мне немедля, кто тебя обидел, Ратик? Кто этот негодяй? Или, может, это не негодяй вовсе? Может, это негодяйка?» — хихикнул пьяный Емельян. «Тогда все становится понятно более или менее». «Ратик», — с серьезным выражением лица обратился Мирослав к Ратибору, «поведай же нам немедля, кто та негодяйка, что обидела тебя. Общественность желает знать, так сказать». «Мирка», — Ратибор насупился. «Усё, молчу, молчу». Злата, все это время пытавшаяся сохранить серьезное выражение лица, в конце концов не выдержала, громко и заразительно рассмеявшись. За ней расхохотались и Мирослав с Ратибором. Емельян, который, правда, не понял, что вызвало такую бурную реакцию его спутников, тоже не преминул на всякий случай захихикать вместе со всеми. И даже хмурый Яромир, и тот не сдержал улыбки. «А вы на кого охотитесь-то? На куниц? Фе, всего-то!» Емельян успел уже докопаться и досидевших недалече двух охотников за ценным мехом. «А я вот недавно медведя добыл. Учитесь, бездельники!» Охотники недобро посмотрели на Емельяна, но, правильно оценив внушительные габариты его спутников, решили не связываться и промолчать. Себе дороже. «Во!» — Емельян между тем все не унимался. «Я знаю, с кем я сейчас выпью. Яромир!» «Так!» Тяжеленный удар ладонью по столу заставил Емельяна недоуменно замолчать. «Достаточно на сегодня. Пошли-ка, Емеля, я покажу, где твоя кровать на сегодняшнюю ночь, пока ты не заблудился тут один». Ратибор поднялся из-за стола. «Да и сам я пойду на боковую, пожалуй. Утро вечера мудренее». «Но я еще не хочу спать, Ратик. Моя душа требует общения». «Я тебе сейчас дам общение. Детское время на исходе. Пора в люльку. Кто с нами?» «Да пошли, пожалуй», — Мирослав поднялся. «Пора уже и правда придавить подушку». «Я останусь пока». Яромир поднял взгляд на Ратибора. «Надеюсь, без...» «Ничего крепче кваса, друже, обещаю». «Хорошо, Злата». «Я тоже чуть задержусь. Посижу тут немножко. Спать не хочется совершенно». «Ну, ладушки». Ратибор с едва заметной лукавой улыбкой посмотрел на Яромира со Златой, сидевших на разных концах стола и не смотрящих даже в сторону друг друга. «Три комнаты наши, как сказал хозяин, наверху, слева по коридору, в самом конце. Найдете, в общем». «И я тоже хочу посидеть еще», — возмутился было пьяный Емельян, но Ратибор просто взял его за шкирку и, как нашкодившего котенка, практически понес наверх, на второй этаж, где располагались их апартаменты. «Насидишься еще в жизни, коли мозги набекрень», — размеренно молвил Ратибор, таща за собой слабо упирающегося княжьего племеша. Таким образом, Мирослав и Ратибор с Емельяном под мышкой отправились наверх в свои комнаты, оставив внизу, в трапезном зале, Злату и Яромира. Те сидели молча по разные стороны стола и усиленно делали вид, что даже не замечают друг друга. За окном тем временем совсем стемнело уже, и народ в таверне принялся расползаться кто по домам, а кто также на второй этаж, по своим конурам, вскоре оставив юную княжну Яромира совсем одних на первом этаже дальней дороги. «Странно, что ты не пьешь сегодня», — прервала вдруг затянувшееся молчание Злата. «Ты ведь пьяница и дурак». «Согласен с обоими определениями». Яромир хмуро взглянул на Злату. «Ну а дабы не разочаровывать тебя, трактирщик вина!» — крикнул он Мефодию. «Сию минуту!» — отозвался Мефодий, уже неся Яромиру полный кувшин своего отборного пойла. «Ты же обещал Ратибору!» — закусив губу, растерянно произнесла Злата. «Ну что поделаешь? Не всем дано держать свое слово. Тем более ты же хотела, чтобы я напился». «Я не хотела! Не хотела!» Злата в гневе вскочила на ноги. «Не хотела я, остолоп ты сивушный! Тьфу на тебя!» В этот момент за окном раздался громкий топот множества копыт. «Ого! Кого это там на ночь глядя принесло?» Озадаченно пробормотал Мефодий, ставя перед Яромиром кувшин с вином и оборачиваясь к входной двери. «Десятка 3-4, если не больше!» «Варнул!» — крикнул он своему помощнику, собиравшемуся уже было домой. «А ну, сходи глянь, кто там?» Варнул, недовольно бурча, отправился было на улицу, но выйти не успел. Входная дверь в таверну отворилась, и в заведение не спеша потянулись один за другим вооруженные до зубов головорезы весьма свирепой наружности. «Похоже, накаркал я насчет удачного завершения сегодняшнего дня», — тоскливо пробормотал Мефодий, с возрастающей тревогой наблюдая за тем, как лихие молодчики самого что ни на есть разбойничьего виду все продолжают пребывать да пребывать, быстро заполняя собой пространство обеденного зала. «Да их тут не меньше 50, если вообще не 60-ков», — подумал потрясенный Мефодий. «Все-то поди и не влезут. Кто они такие и что им тут понадобилось? Явно ведь не переночевать сюда приехали». Злата же, между тем, растерянно и испуганно присела назад на краешек скамьи. Тем временем таверна была уже практически битком. «Хозяин, вина!» — раздался возглас из толпы. «Да пошевеливайся, мы ждать не любим». «Сию минуту!» Мефодий на пару с Фарнулом оперативно выкатили в зал одну за другой пару бочек вина, которые прибывшие бандиты мигом и осушили, принявшись после налегать на пиво с медовухой. Платить, конечно, они и не думали. «Пес с ними, пущай подавятся», — тоскливо подумал Мефодий, — «лишь бы убрались отсюда побыстрее». Яромир же все это время спокойно продолжал сидеть на лавке за столиком у дальней стены, не проронив ни слова. Но к своему кувшину с вином, принесенному трактирщиком за миг до появления в его заведении лихих людей, он так и не притронулся. Злата же совершенно явно начала сильно нервничать, ибо постоянно ловила на себе плотоядные взгляды толпы головорезов, что откровенно пожирали ее глазами, отпуская между собой скабрезные шуточки по ее поводу. Наконец она не выдержала и, вскочив, закричала дрожащим голосом. «Да как вы смеете? Вы знаете, кто я такая?» После чего быстро бросила Яромиру. «А ты тоже хорош. Мог бы и вступиться, пьяница. Сиди тут один тогда, я наверх». Злата встала, чтобы уйти. Но не тут-то было, ибо путь ей тут же преградили. «А можно мы тоже пойдем с тобой наверх, красавица?» Только Злата поднялась, чтобы проследовать в свою комнату, как ее схватил за руку один из разбойников, здоровый детина лет 30, с рябым лицом, изрытым оспинами и мутными поросячьими глазками. «Ты как предпочитаешь? Чтобы мы все сразу с тобой в хоромы проковыляли или по очереди?» Подонок противно рассмеялся, а за ним следом заливисто заржала и вся его шайка. «Прекратите так себя вести в моей таверне, что вы себе позволяете. Они честные постояльцы». Возмутившемуся было Мефодию тут же ударили откуда-то сзади по затылку рукоятью кинжала, добавив упавшему еще пару раз ногой по ребрам. «Заткнись, трактирщик, если до утра дожить хочешь», — прошипели злобно ему на ухо. «Друзья-то где их?» — спросил один из лиходеев, указав на Злату с Яромиром. «Наверху давно, в комнатах своих, спать ушли», — робко ответила перепуганная Буслава. «По-быстрому с глаз наших исчезли, и чтобы вели себя тихо, аки мыши полевые». Буслава с Варнулом предпочли благоразумно промолчать и не искушать судьбу, тут же спрятавшись за барную стойку, ибо не особо горели желанием разделить участь Мефодия. «Ну что же ты решила, моя куропаточка?» Рябой бандит придвинулся поближе к лицу Златы, и она в отвращении содрогнулась от его зловонного дыхания. «А может, в номера нам и не надо подниматься? Может, ты здесь хочешь развлечься со всеми нами сразу?» Громила со своими друзьями опять громко загоготали. В ответ на это Злата не удержалась и со всей силы залепила по рябому лицу звонкую пощечину, да так, что не ожидавший такого поворота событий мерзавец, нелепо споткнувшись, аж отшатнулся от нее, опрокинув один из стульев, что стоял рядом. «Убери свои поганые лапы от меня, грязный вонючий осел!» процедила она презрительно, сохватившим ее праведным негодованием. Толпа разбойников радостно заулюлюкала. Видно было, что происходящее доставляло им немалое удовольствие. «Ах ты, дрянь такая!» Но сама она просилась. Рябой негодяй, покраснев от злости, бросился к Злате, испуганно отшатнувшейся от него, и инстинктивно зашедшей за спину все так же безмолвно сидевшему Яромиру. Разгоряченный головорез, лишь слегка покосившись на сидящего молча огромного русого воина и убедившись, что тот даже не шелохнулся, чтобы помочь своей спутнице, потянулся было схватить наглую девчонку. Но тут могучая рука княжеского воеводы вдруг резко взлетела вверх, схватила рябого детину за ворот его камзола и со всей силы дернула того вниз. За мгновение до этого Яромир поставил на край стола полный кувшин с вином, к которому он так и не притронулся. Наглый бандюга со смаком прямо в этот кувшин и влетел своей головой, разбив его в дребезги, и в бессознательном состоянии медленно сполз на пол. Яромир же продолжил и дальше спокойно сидеть, как ни в чем не бывало, не произнеся при этом ни слова. В таверне наступила гробовая тишина. Слышно лишь было, как разлившееся вино тихо капает со столешницы на пол. Вся банда головорезов, насчитывающая под 60 человек, недобро уставилась на Яромира. Ну вот кое-где послышалась крепкая брань. Раздался лязг оружия. Лихие люди с трех сторон угрожающе обступили стол, за которым сидел спиной к стене русоволосый Витязь. Рядом с ним была лишь Злата. «Постойте-ка, друзья мои, постойте!» — раздался вдруг злорадный, да более смутно знакомый Яромиру скрипучий голос. «Дайте ко мне сначала парой слов перекинуться с этим недоумком». Ватага разбойников послушно расступилась, пропуская вперед тощенького, небольшого росточка человечка с неприятным лицом, бегающими маленькими глазками и неверно сросшимся, сломанным в давнишней драке носом. По всей видимости, это был главарь шайки. «Ну что, королобый, ты так уставился на меня?» — рассмеялся бандит со сломанным носом, довольный произведенным эффектом. «Вижу, признал. Ха-ха. Видел бы ты сейчас свою тупую рожу. Ха-ха-ха». «Курьян!» — выдохнул изумленный Яромир. Глаза его начали наливаться кровью. «Собака!» Курьян, а это был никто иной, как он самый, собственной персоной, злорадно рассмеялся. «Ну, за собаку ты мне сейчас еще ответишь, скотина!» — пообещал он зловеще. «А пока позволь поведать тебе, тугодуму, как мне удалось вас, троих простофиль, обвести вокруг моего сломанного носа. Сила есть, ума не надо. Это как раз про вас, бестолочей!» Яромир молчал, с трудом сдерживая рвущуюся наружу ярость. И лишь побелевшие костяшки пальцев на сжатых кулаках выдавали, в каком он сейчас находится бешенстве. «Итак, после того, как я удачно наведался в твой дом и мило пообщался с твоей женушкой и детишками», Курьян опять злобно хихикнул, глядя на еле сдерживающегося Яромира, «я понял, что надо драпать и как можно дальше, что, собственно, я и сделал. Но вы, трое гончих псов, прочно сели мне на хвост и шли за мной по пятам много верст, то теряя мой след, то находя его по новой. Я постоянно чувствовал спиной ваше незримое присутствие. В общем, в один прекрасный момент я понял, что так далее продолжаться не может, и рано или поздно вы меня нагоните. Тогда мне пришла в голову гениальная идея. Правда, осуществить ее удалось далеко не сразу, так долго не попадалось на глаза подходящего материала. Но вот в одной безымянной деревушке я нашел то, что мне было нужно. Точнее, того, кто был мне нужен. Бездомный, никому неизвестный, без роду и племени тощий человечек, чем-то сильно на меня смахивающий. Дальше догадываешься сам, что было?» Курьян снова противно хихикнул. «Я быстро подружился с ним, махнулся одежкой, напоил и отвел на ту дорогу, по которой, я точно знал, вы проедете в поисках меня. Потом избил его сильно, сделав упор на лицо, чтобы было практически неузнаваемо, да перерезал ему глотку, бросив там же, у придорожной канавы, предварительно обчистив его карманы. Ну, чтобы это выглядело как ограбление, будто на меня напали, избили, ограбили, да убили. И ведь получилось, вы поверили. Ну разве я не гений, а?» Курьян торжествующе смотрел на поникшего Яромира. «Ну а далее все вообще просто». Курьян охотно продолжил свой рассказ, наслаждаясь искаженным в бессильной ярости лицом русого воина. «Спустя время, отлежавшись в укромном местечке, пока все не утихло, я сколотил уже свою банду и стал ждать удобного случая, чтобы словить кого-нибудь из вас. До рыжего медведя в первой заставе было не добраться. Мирослав слишком умен и осторожен, врасплох не застать. Пару раз я порывался, конечно, явиться в четыре копыта и просто прирезать там тебя, пьяного олуха, во сне. Но это было бы слишком просто. Да и в Мирград мне соваться было опасно, могли и опознать. Наследил-то я тогда в последний раз знатно. Но я же терпеливый, я знал, что случай вернуть должок всегда представится. И тут, в общем, узнаю я от добрых людей, которым, ну, очень не по нраву ваши рожи, что вы втроем выдвинулись в Борград, прихватив с собой еще и двух племяшек князя Святослава. Ну а дальше, я думаю, ты и так все понял. Естественно, я быстро поднял на ноги всех своих обормотов и помчался за вами следом, нагнав в этом кабаке, что на отшибе стоит. Сам понимаешь, лучше и не придумать. В общем, вас троих мы сейчас тут закопаем, а за племяшек выкуп потребуем немалый с князя. Казна, говорят, у него большая. Вот пущай и отсыплет нам золотишко. Много не попросим, мы же не совсем уж наглые, хе-хе. Половины его сбережений, думаю, нам хватит до конца жизни наших». Шайка разбойников за его спиной одобрительно загудела. «Ты не учел только одного, Курьян?» — молвил угрюмый Рамир. «Мдя, и чего же?» «Того, что конец твоей никчемной жизни наступит куда раньше, чем ты думаешь. А все потому, что ты зря выполз из своей норы на свет божий, шелудивый пес». С этими словами Яромир вскочил со своей скамьи. Одновременно по широкой дуге смертоносную петлей просвистел его двуручный меч. Прямо перед столом в это время стояли трое разбойников. Крайнему справа могучий удар Яромира срезал голову, как грибник срезает шляпку у гриба. Тому, что был по центру, меч снес полчерепа. Третий из троицы, что стоял слева, вроде успел отшатнуться, но в самый последний момент острие меча все же чиркнуло по его кадыку. Схватившись за окровавленное горло, из которого фонтаном хлестала кровь, тот, страшно хрипя, медленно завалился на своих товарищей, стоявших позади. «Одним ударом сразу троих. Неплохо, неплохо». Курьян вяло хлопнул пару раз в ладоши. «Но тебе все равно конец, ты же понимаешь? В рукопашную с вами тягаться больше никто не будет, шутки кончились. Тем более ты сейчас один-одинешенек. Против почти 6 десятков моих молодцов. 20 золотых тому, кто принесет мне голову этого кретина!» — прокричал вдруг нервно Курьян. «И поторопитесь, пока его друзья не прочухали, что к чему. Сразу троих завалить будет куда сложнее. Вперед, собаки!» После этих слов своего главаря 6 десятков вооруженных до зубов головорезов резво бросились на одиноко стоящего с мечом наперевес Яромира. Позади него застыла в ужасе Злата, вдруг истошно завизжавшая так, что ее, наверное, было слышно и в самом Мирграде.